Тем не менее, группа людей, которых привел владыка замка Золотой Змеи, были, очевидно, экспертами. Перед лицом учеников Бессмертного Дворца Божественного Облака они не дрогнули. ГМ. Именно тогда владыка замка Золотой Змеи принял решение. Он выгнул свое тело и прыгнул прямо к даме двумя хвостиками, направив свою трость к ее голове. Мерзкий. Все люди твоего замка Золотой Змеи не лучше. Я помогу небесам и свершу справедливость, уничтожив всех вас. Тонкое и гибкое тело леди с двумя хвостиками скрылось в тумане, затем выпустило яркий свет, из-за чего рассеялось большое количество тумана, и она стала выглядеть как фея из сна. «Маленькая кукла, ты говоришь громкие слова». Выражение владыки замка Золотой Змеи стало мрачным, он немедленно отступил. Туман был плотным, и он не мог найти противника. Однако он не испугался и вдруг ударил тростью о землю. Золотая трость внезапно двинулась сама по себе и взлетела в воздух, превратившись в большую змею размером более 10 метров, и набросилась на густой туман. Фух! Через мгновение золотой свет пронзил густой туман, вызвав большое количество глубокой духовной ци. Из плотного тумана вырвался вопль. Ах! После этого туман рассеялся, показывая леди с двумя хвостиками. Когда она пала на землю, кровь вытекла из угла ее рта. Она, кажется, находилась в жалком состоянии. Шелк в ее руке был запутан золотой змеей и фактически разорвался. Без какого-либо сокровища она не могла использовать многие свои мистические приемы, а для культиватора это было огромным падением боевой мощи. Старшая сестра, увидев это, все остальные ученики Бессмертного Дворца Божественного Облака воскликнули в панике. Некоторые из них были отвлечены, поражены и ранены. Ситуация была ужасная, но для Су Юна, который прятался, это была очень хорошая возможность. Цинер, ты хочешь присоединиться к Бесконечному Дворцу Божественного Облака? Он обернулся и спросил Цинер. Нет. Цинер немедленно отказалась и покачала головой, говоря это без колебаний. Су Юнь. Он понял, почему Цинер так прямо отвергла эту мысль. Но в настоящее время это был посыл Бога, который дал им эту возможность. Если бы они пропустили бы ее, не было бы второго шанса. Су Юнь глубоко вздохнул и повернулся, затем серьезно посмотрел на Цинер. Цинер, знаешь, что прежде, чем мы нашли точку формирования массива в лесу Черной Тюрьмы, я на самом деле думал о том, чтобы жить в уединении с тобой и больше не заботиться о мировых проблемах. Но на данный момент это сложно. Почему ты так говоришь? Потому что секта поглощающего неба намного сильнее и больше, чем я когда-либо себе представлял. Су Юн горько рассмеялся. Как и на этот раз, люди, которые преследовали меня, были на самом деле существами над областью духовного ученика звезд. Знаешь ли ты, что такое область духовного ученика звезд? Любой культиватор, способный достичь области духовного ученика звезд, может владеть положением лорда в любой секте. Независимо от местоположения, он может быть повелителем в любом месте, уважаемым тысячами людей, но в секте поглощающего неба, он просто необычайно обычное существо, разве это не сильно? Более того, их план, который охватывает весь континент, не является чем-то, что мы можем себе представить. Итак, Цинер, если мы хотим жить хорошо, нам нужно избавиться от угрозы, которую представляет собой секта поглощающего неба, но на данный момент мы не можем бороться с ними, поэтому единственный путь для нас, это найти сильную секту, намного более сильную, чем секта поглощающего неба, и использовать ее в качестве нашего сторонника. Сильная секта гораздо сильнее, чем секта поглощающего неба. Глаза Цинер стали большими, и ее рот раскрылся. Есть ли еще такие секты на небесном военном континенте? Есть. Небесный военный континент огромен. Здесь множество затаившихся драконов и крадущихся тигров. Наш взгляд на мир слишком мал, и есть много вещей, о которых мы не знаем. Этот бессмертный дворец Божественного Облака, что сейчас перед нами, может быть названо сильной сектой, которая не уступает секте поглощающего неба. Поэтому, Цинер, я хочу, чтобы ты присоединилась к ним, и как только ты станешь их учеником, секта поглощающего неба не посмеет ничего с тобой сделать. Пока ты в порядке, я тоже в порядке, сказал Су Юн серьезным тоном. Молодой мастер, ты не пойдешь со мной? Я слышал, что бессмертный дворец Божественного Облака принимает только учениц. Глаза Цинер смотрели в пол, ее выражение стало мрачным. Неужели, неужели мы действительно должны снова расстаться? Цинер, у нас нет выбора. Су Юн горько рассмеялся. Кроме того, мне все еще нужно отыскать небесного лорда и воскресить старейшину меча. На данный момент мы не можем спрятаться, и с нашей нынешней силой нам трудно идти против секты поглощающего неба. И если бы эти явления из леса черной тюрьмы появятся снова, у нас больше не будет шанса уйти. Циннер закусила губы, но ничего не сказала. Но затем, Циннер вдруг о чем-то подумала, подняла голову и посмотрела на Су Юна. «Молодой мастер, этот бессмертный дворец божественного облака действительно очень мощный, они очень сильны». Су Юн кивнул головой. «Возможно, у них есть существа, которые еще сильнее, чем культиваторы области духовного ученика звезд». «Что?» Циннер была ошеломлена, но быстро опомнилась и тихо сказала. «Молодой мастер, если у нас есть такая сила, может быть, нам не нужно прятаться и скрывать себя? Может быть, не так много людей придут и попытаются убить нас?» «Что?» Циннер говорила слишком тихо, и Су Юн не поймал ее слов. «Ничего». Глаза Циннер вспыхнули от разочарования, но она улыбнулась. «Молодой мастер, если это то, чего ты хочешь, то Циннер сделает это. Я готова войти в этот бессмертный дворец божественного облака. Но, как я могу войти в такую секту? Просто скажу, что хочу к ним. Тебе не нужно беспокоиться об этом». Су Юн сказал и улыбнулся. «Разве это не прекрасная возможность?» Глава 330. Спасая красавиц. Ученики бессмертного дворца божественного облака редко взаимодействовали с другими людьми. Обычно они ставили себя высоко, как будто они были бессмертными. Но, конечно же, главное было не в том, что они были бессмертными, просто их стиль заключался в том, чтобы не различать людей, демонов и духовных демонов, считая всех и каждого равными. Самым удивительным в бессмертном дворце божественного облака было их различие в благодарностях и обидах. Они ставили свой долг отблагодарить и обязанность отомстить высоко, и все они были чрезвычайно дружны, готовые защищать друг друга. Су Юн увидел появившуюся возможность и, не колеблясь, мгновенно бросился вперед, активировав руководство безграничного меча, атакуя бессмертным мистическим мечом малой крови, как ядовитой змеей, направляясь прямо к владыке замка Золотой Змей. А, владыка замка был удивлен, и попытался немедленно уклониться, но скорость бессмертного мистического меча алой крови была слишком высока. В такой ситуации он мог только поднять свою золотую трость, чтобы заблокировать удар. Кланг! Раздался громкий звук, сила удара заставила владыку замка сделать несколько шагов назад, и кровавая красная точка появилась на золотой трости. Владыка замка восстановился и стабилизировался после того, как отступил на 10 шагов, после чего он поднял свои впалые старые глаза и взревел в гневе. «Кто ты?» «Безграничный меч!» – заорал Су Юн. Маленькая кроваво-красная точка выпустила красный свет, и внезапно ножны меча на спине Су Юна энергично задрожали, и тысячи страшных мечей вылетели, как река, и один за другим, они бросились к красной точке. С их подавляющей силой, что напоминало гору, они ударили по золотой трости, которая изначально могла противостоять мечу, но из-за подавляющего количества мечей начала дрожать и, в конце концов, была отброшена мечами, которые и окружили владыку замка. Мечи, которые наполняли воздух, уже выдали личность своего хозяина. Лорд Безграничный Меч, лицо владыки замка изменилось, пока он смотрел на человека, идущего к нему. Он был одет в черный плащ и имел бледный цвет лица, с черным мечом и ножнами на спине, и кроваво, красным мечом в руке, его ци была подавляющей и плотной. «Дело плохо, владыка замка, он, лорд Безграничный Меч, властелин меча, который победил императора духовных демонов». Подчиненные сразу же сообщили владыке замка. «Победил императора духовных демонов, бог мой, какой же силой он обладает? Почему он здесь? И почему он действует против нас? У нашего замка Золотой Змеи нет никакой вражды с ним, мы вообще не встречались с ним раньше. Я не знаю, но все вы не двигайтесь с места», — сказал владыка замка, затем положил свою трость и холодно посмотрел на Су Юна, громко спрашивая: «Ты благородный безграничный меч, ты хочешь, чтобы я использовал свои методы меча, чтобы доказать это тебе?» — ответил Су Юн равнодушно, затем небрежно помахал бессмертным мистическим мечом малой крови в его руке. Тысячи мечей, парящих вокруг, немедленно двинулись. «Остановись, лорд меча!» – немедленно закричал владыка замка. Он ясно понимал, что культивирование Су Юна было в худшем случае на третьем ранге области духовного ученика звезд. Несмотря на то, что он не боялся культиватора с таким культивированием, Он никогда раньше не слышал о методах Суюна. Если он смог победить императора духовных демонов, как он мог быть обычным культиватором? Кроме того, император духовных демонов был определенно не на третьем ранге области духовного ученика звезд. Он должен хотя бы быть на пятом ранге. Что еще ты хочешь сказать? Лорд меча, мой замок Золотой Змей не имеет с тобой никаких дел, почему ты хочешь на нас напасть? ГМ, твои люди совершали чрезвычайно злые проступки, вы угнетали людей, запугивали слабых. Как такие злые люди, как вы могут избежать расплаты? На этот раз вы собирались напасть на этих фей, как я мог ничего не сделать? Все вы, презренные и злые люди, и если небеса не хотят позаботиться о вас, тогда позвольте мне. Суюн говорил горделиво и с чувством справедливости. Услышав это, лицо владыки замка изменилось, гнев растекся у него в животе. Он превратился в злого человека за такой короткий момент, в то время как Суюн провозгласил себя праведником. Как он мог принять это? Безграничный меч, не думай, что только потому, что ты победил императора духовных демонов, я буду бояться тебя. Это дело касается личной вражды между этими людьми и моим замком. Если ты умен, ты быстро покинешь это место, если нет, не заставляйте мой замок Золотой Змеи сражаться с тобой до смерти. Холодно сказал владыка замка. О, сражаться до смерти? Глаза Суюна стали холодными, он внезапно пошевелил пальцем, и все лезвия меча выпустили много злых духов, которые свирепо бросились к людям замка Золотой Змеи. Люди замка Золотой Змеи были застигнуты врасплох и были поражены злыми духами, сокровища в их распоряжении были уничтожены, а сами они были отброшены. Один за другим все они отлетели на несколько десятков метров, а после падения они мгновенно потеряли все силы сражаться. Властелин замка Золотой Змеи оказался один. Все эксперты замка Золотой Змеи сражались против учеников Бессмертного Дворца Божественного Облака и уже исчерпали свои силы. Перед лицом Суюнем, которого описывали как с яростного и безжалостного, в сочетании с его внушительной аурой, их сердца наполнились страхом. Хотя это было просто проявление силы, как они могли осмелиться сопротивляться ему? В этот короткий момент все они были побеждены. Кроме того, Суюн использовал злые техники. Даже властелин замка Золотой Змеи не смог удержать холодную дрожь, посланную по его позвоночнику. «Ты!» Голос владыки замка дрожал, он долго не мог ничего сказать. Он знал, что он в невыгодном положении, поэтому он не стал продолжать сражаться, а стиснул зубы и превратился в золотой свет и бежал. Если бы культиватор области духовного ученика звезд хотел убежать, Суюну было бы трудно преследовать его, поэтому он просто смотрел в спину владыки замка Золотой Змеи. Суюн не собирался преследовать и убивать его. После того, как владыка замка Золотой Змеи ушел, Суюн немедленно подошел и с беспокойством спросил: «Дамы, вы в порядке?» Ученицы Бессмертного Дворца Божественного Облака, наконец, пришли в чувство, все они казались здоровыми. «Хорошо, что все в порядке». Суюн вздохнул с облегчением, он нахватил всех взглядом и остановился на барышне с двумя хвостиками и сказал: «Молодая леди, вы ранены, у меня здесь лекарство, если вы не возражаете, вы можете его принять. Я верю, что это поможет вам справиться с болью». С этими словами Суюн достал бело-голубую фарфоровую бутылку размером с ладонь и хотел передать ее. Увидев это, леди с двумя хвостиками на мгновение напугалась, ее чистая белая кожа покраснела, и она опустила голову. «Спасибо, но она не приняла лекарства». Суюн усмехнулся, это было довольно неловко, и он, казалось, ощущал страх другой стороны, поэтому он открыл бутылку и выпустил опьяняющий аромат. «Пожалуйста, не волнуйтесь, это просто пилюля застывшего сердца чистой росы, она не ядовита, я не собираюсь вредить вам». С этими словами многие пары глаз оглянулись. «Разве это действительно пилюля застывшего сердца чистой росы? Я слышала, что она дорогая, и нашему бессмертному дворцу было непросто получить такую награду. Старшая сестра, вы были поражены мерзким движением этого пёсьего сына, владыки замка, и вы серьезно пострадали. Употребление этой таблетки определенно обуздает боль и травму, быстро примите ее». «Правильно, этот герой был готов спасти нас и не имел никаких дурных намерений. Если у него действительно было бы какое-то плохое намерение, он мог просто сделать свой ход, зачем прибегать к таким методам? Старшая сестра, он лорд меча, может быть, вы слышали о нем?» Шептались и обсуждали несколько учениц Бессмертного Дворца Божественного Облака. Хотя они говорили тихо, Но Су Юн смог уловить каждое слово. Леди с двумя хвостиками поколебалась на мгновение, но, в конце концов, кивнула головой, приняла таблетку и тихо сказала: «Спасибо, лорд меча, всегда пожалуйста». Су Юн рассмеялся: «Я никак не ожидала, что мы встретимся с лордом меча. Ты действительно лорд безграничного меча? Я слышала, что ты существо злой области, но нам все равно, кто ты. Если ты добр в душе, будь ты человеческим или злым существом, это не имеет значения. Лорд меча, ты действительно победил императора духовных демонов? Какое культивирование у тебя сейчас? Лорд меча, почему ты спас нас?» Все ученицы завалили Су Юна вопросами и окружили его и начали говорить, осаждая. В это время подошла Цинэр, и все обернулись. Одетая в свои зеленые одежды и нефритовый зеленый пояс с ее блестящими черными волосами, глазами, что напоминали драгоценные камни, с безупречной белоснежной кожей, она, казалось, притупила красоту пейзажа. Какая красота! Все ученицы бессмертного дворца Божественного облака были тронуты, хотя на ней не было косметики, она все еще была невероятно красива. «Если ты действительно являешься лордом безграничного меча, тогда эта дама определенно молодая леди Су Цинэр?» — спросила сидящая рядом с дамой с хвостиками леди с короткой челкой. «Да, я слуга молодого мастера, я приветствую старших сестер». Цинэр энергично улыбнулась и мягко поклонился. Ее слова и действия были выполнены прекрасно, восхищая учениц. Младшая сестра Цинэр такая красивая, дама с челкой не могла не похвалить. «Старшая сестра льстит мне», — нежно сказала Цинэр. Она сразу поняла намерения Су Юна. Она знала, что он планирует использовать этих дам, чтобы она смогла присоединиться к бессмертному дворцу Божественного облака и таким образом подсластила свои слова. Она говорила приятные слова, чтобы похвалить дам, пока они не могли больше скрыть свое счастье. Всем им Цинэр нравилась все больше и больше, и вскоре они называли друг друга старшими сестрами и младшими сестрами. Увидев, что Цинэр сумела вызвать симпатию других учениц, Су Юн обратил свой взгляд на даму с двумя хвостиками. Все они называли ее старшей сестрой, и он решил, что она самая главная здесь. Он наблюдал за тем, как она приняла пилюлю, и после нескольких циклов вращения ее ци, ее бледно-белое лицо стало розовее, и взгляд ее глаз прояснился. Казалось, она оправилась от большинства травм. «Чувствуете себя лучше?» — спросил Су Юн с беспокойством. «Эта пилюля действительно оправдывает свое имя». Леди с двумя хвостиками была рада и даже поклонилась Су Юну. «Спасибо тебе, друг-культиватор, ты мой благодетель. Я, Чу Юэ Цань, никогда не забудет тебя, пока я жива». Молодая леди Чу слишком вежлива, люди замка Золотой Змеи слишком мерзкие, особенно их сын, который нечестив за пределами воображения, его ненавидели как боги, так и люди. «Я давно хотел что-то сделать с ними, а тут его люди захотели выступить против вас, фей, как я мог это принять?» — бесстыдно сказал Су Юн. Услышав это, лицо Чу Юэ Цань сразу покраснело, она была слегка смущена и не решилась продолжить эту тему, сразу же ее изменив. «Ты безграничный, подумать только, хотя мы не часто вмешиваемся в дела небесного военного континента, однако твоя слава достигла и нашей секты. Если уж ты использовали термин «нечестивый», я думаю, он больше подходит и для тебя. Я слышала, что ты из злой области, это правда?» «Нет, это не так», — Су Юн покачал головой. «Но я знаю злые приемы, и так называемая злая репутация была передана мне людьми континента. У них есть врожденная ненависть к злой области, и, так как я знаю злые приемы, они сразу же предположили, что я ученик злой области, и с этим мне ничего не сделать. В любом случае, если молодая леди не чувствует, что я плохой человек, этого достаточно». «Какая мне разница, плохой ты или нет?» — тихонько пробормотала Чу Юэ Цань. «Молодая леди Чу, что вы сказали?» «О-о, ничего, ничего, но я не думаю, что ты плохой». Лицо Чу Юэ Цань покраснело, пока она смеялась. Когда она собиралась снова заговорить, к ним пролились всплески плотной глубокой духовной ци, как проливной шторм, и весь регион был окутан всплесками ци. Могучее и тяжелое давление прижимало их, в результате чего все они напряглись. Их движения стали ограничены, и в их сердцах появилась неописуемая потребность почитать и поклониться. В это время ученики бессмертного дворца Божественного облака вместе с Чу Юэ Цань опустились на колени и почтительно заговорили: «Мы приветствуем мастера». Услышав, что сердце Ю Юна напряглось, он сразу же повернулся, чтобы посмотреть, о чем они. Чу Юэ Цань была культиватором в области духовного ученика звезд. Какое же культивирование было у ее мастера? Глава 331. Шангуань Мэйян, встаньте. Пока Су Юн все еще оглядывался на мастера Чу Юэ Цань, из-за его спины раздался успокаивающий и красивый голос. Су Юна прошиб холодный пот. Он тут же повернулся и увидел молодую леди в розовой одежде, которая стояла позади него, с волосами, гладко расчесанными и собранными в пучок. Она выглядела не старше 15 или 16 лет, и хотя ее лицо выглядело еще незрело, она была чрезвычайно восхитительна, вся такая миниатюрная и со сладким пухлым задом. Хотя у нее была небольшая грудь, что не шла в сравнении с тем, что была у Ху Цань Мэй, это не лишало ее изящества. У нее, к тому же, был скрытый шарм, и он мог привлечь внимание бесчисленных людей. Конечно, самое привлекательное в ней было не ее очаровательные черты, а цвет ее волос. У нее на самом деле были розовые волосы. Если это был натуральный цвет, то это было крайне редкое явление на небесном военном континенте. Ее сила была могучей, и Су Юн не осмеливался долго смотреть на нее, и тотчас отвел взгляд. Его сердце дрожало, когда он подумал, на каком уровне культивирования она находится. Она появилась позади меня так внезапно и тихо, что, если бы она была моим врагом, я бы давно умер. Даже император духовных демонов не был чем-то сверхъестественным по сравнению с ней. Спасибо, мастер. Все ученики встали. Молодая леди подошла к Чу Юэ Цань. Она протянула руку к животу Чу Юэ Цань и нажала на него, выпустив теплый и удивительный синий свет. Су Юн, который хорошо разбирался в медицине, мог ясно почувствовать, что голубой свет быстро заживлял раны, и в 10 вдохов Чжу Юэ Цань полностью восстановилась. Вот эта мощь! Значит, она не боится ни жизни, ни смерти, ни раны плоти или кости. Кто это сделал? Когда она спросила, голос молодой леди стал холодным. Докладываю мастеру, это был Пёсий сын, этот владыка замка Золотой Змеи. Мы завершали миссию, на выполнение которой мастер и послала нас в долину страдающего облака. Мы случайно оказались в маленьком городке, находящемся под юрисдикцией замка Золотой Змеи, и случайно наткнулись на сына владыки замка, что насиловал женщину, но горожане не смели ничего сказать. Таким образом, старшая сестра Чу отправилась спрашивать и узнала, что женщина уже замужем. Чтобы взять эту женщину, сын владыки замка фактически убил всю семью ее мужа. Поэтому старшая сестра была в ярости и хотела остановить его, но кто же мог подумать, что он сам обратит свое внимание на старшую сестру. Он был поистине слишком мерзким. Старшая сестра вышла из себя и убила его, объяснила дама с челкой. Отлично сработано. Прежде чем Чу Юэ Цань успела ответить, молодая леди с розовыми волосами повернулась и сказала в гневе. Она тут же подняла голову и спросила Чу Юэ Цань. Люди замка Золотой Змеи бросились за вами в погоню. У владыки замка Золотой Змеи был только один сын, и этот ученик убил его сына, так как он мог отпустить этого ученика. После этого, владыка замка немедленно отправил 20 опытных культиваторов за нами. До сегодняшнего дня нас преследовали, и нам пришлось сражаться с ними. Вскоре после этого мы оказались в тяжелой ситуации, но, к счастью, лорд безграничного меча успел и помог нам. Он спас жизни этих учеников и предотвратил бедствие. Чу Юэ Цань повернулась и с благодарностью посмотрела на Су Юна. Лорд безграничного меча, молодая леди с розовыми волосами повернулась и с любопытством посмотрела на Су Юна. Раньше я не слышал этого имени. Молодой человек, ты спас моих учеников? Молодой человек, Су Юн посмотрел на юную леди, которая выглядела еще моложе его, и могла сойти ему за младшую сестру. Уголки его рта дернулись, но он не проявил ни удовольствия. Он обхватил ладонью кулак и ответил. Докладываю старшему, я только поднял руку, чтобы помочь. Спасение есть спасение. К чему скромничать? Молодая леди с розовыми волосами фыркнула. Я, Шангуань Мэйян, и теперь я должна тебе. Скажи мне, что тебе нужно в качестве погашения этого долга. Я могу удовлетворить любые твои требования. Погашение долга, в том нет нужды, так ведь? Я только лишь увидел несправедливость и помог. Су Юн изобразил скромный взгляд и сказал бесстыдно. Ты меня недооцениваешь? Юная леди с розовыми волосами, казалось, была недовольна и сказала. Я сказала, что отплачу тебе, и это значит, что я отплачу. Хватит ходить вокруг да около. Скажи мне, у тебя есть просьба или желание, скажи мне, и я исполню его, если ты потратишь больше моего времени, не обвиняя меня в том, что я груба. Эта девушка просто заноза в заднице, как она исполнит любое желание. Су Юн не мог терпеть такое поведение, но, если он продолжил бы свой путь сейчас, ему пришлось бы продолжать бежать, поэтому он ответил: «Если старший по-настоящему серьезно, то я больше не буду тратить время попусту. По правде говоря, причина, по которой мы здесь, состоит в том, что мы прячемся и избегаем наших врагов. То, что случилось в Цинкрике, сделало меня, Су Юна, врагом всех и вся. Меня это не волнует, но моя младшая сестра, Цинэр, с ней все по-другому. Она до сих пор не достигла области духовного ученика звезд в культивировании. Если мы встретим нескольких экспертов в области духовного ученика души, она может сражаться, но если она встретит культиватора области духовного ученика звезд, она ничего не может сделать, кроме как умереть. Поэтому я надеялся найти место для защиты моей младшей сестры». С этими словами Су Юн вытащил Цинэр вперед. Шангуань Мэйян подняла свои глянцевые глаза и посмотрела на Цинэр, кивнув головой, и спросила: «Только эта просьба, желает ли старший принять ее? Я готова вернуть ее в бессмертный дворец Божественного Облака». «Бессмертный дворец Божественного Облака? Где это? Сможет ли он действительно защитить мою сестру? Парень, ты никогда не слышал о бессмертном дворце Божественного Облака? Хэймэм, не зря говорят, что человек с низким культивированием будет иметь узкий кругозор. Все объяснения тебе будут бесполезны. Тебе просто нужно расслабиться, а я определенно буду защищать ее. Пока она будет в моем бессмертном дворце Божественного Облака, никто не посмеет коснуться даже пряди ее волос». «Как-то не выходит у меня расслабиться», — сказал Су Юн. «Старший, вы сильны, я признаю это. Только если вы примете ее в ученицы, я смогу расслабиться. Если нет, я бы предпочел, чтобы Цинэр осталась рядом со мной. Имэм, взять ее в ученики?» Шангуань Мэйян была поражена. Она прищурилась и заговорила: «Мой бессмертный дворец Божественного Облака не случайно принимает учеников, но, поскольку ты спас моих учеников, у меня есть власть нарушить это правило. В любом случае, талант этой девушки неплох, взяв ее, я не потеряю свое лицо. Я согласна». Услышав это, Су Юн пришел в восторг и тут же обхватил кулак ладонью. «Спасибо, старший». Он никак не ожидал, все будет так просто. Это действительно удивительно. Ученик Цинэр приветствует мастера. Цинэр опустилась на колени и поклонилась, но на ее лице не было возбуждения, а скорее решительность. «Быстро встань». Шангуань Мэйян поддержала Цинэр, а затем достала из своего накопительного кольца розовый квадратный жетон и отдала его Цинэр. Он был теплым на ощупь, и на нем было написано большое слово «Мэй». «С этим жетоном все будут знать, что ты моя ученица, и, используя его, ты сможешь свободно входить и выходить из бессмертного дворца Божественного Облака, и никто тебя не остановит», — громко сказала Шангуань Мэйян. Потому, как она действует, кажется, что Шангуань Мэйян занимает высокое положение во дворце. «Похоже, я нашел хорошего покровителя для Цинэр», — подумал довольный Су Юн. «Спасибо, мастер». Цинэр быстро приняла свой жетон. «Хорошо, одно дело улажено». Шангуань Мэйян повернула голову и посмотрела на Чу Юэ Цань и спросила: «Ты знаешь, где этот замок Золотой Змей?» «Да». «Хорошо, Сяли, сначала верните Юэ Цань и Цинэр во дворец, остальные следуйте за мной в замок Золотой Змей». Шангуань Мэйян махнула рукой, в ее глазах показалось густое холодное убийственное намерение, когда она зловеще сказала: «Осмелится спровоцировать моих учеников. Я залью замок Золотой Змеи их же кровью и избавлюсь от ненависти в моем сердце». А, услышав это, Чу Юэ Цань сразу же сказала: «Мастер, хотя владыка замка Золотой Змеи заслуживает смерти, другие люди невиновны, вы не можете убить невинных, чем мы тогда будем отличаться от них?» «Ха-ха, я пошутила. Я собираюсь убить лишь владыку замка и тех, кто заслуживает смерти». Шангуань Мэйян выглядела нетерпеливой, затем она подпрыгнула и превратилась в ауру розового света, мгновенно пробежала по небу и исчезла в мгновение ока. Так быстро. Сердце Су Юна вздрогнуло, он все еще не мог понять, каким же культивированием обладает Шангуань Мэйян. Он не слышал о ней раньше, но она действительно была при своем стиле, действуя прямо, не теряя времени. О ней Цинэр решилась принять только когда поняла, что не окажется из-за нее в невыгодном положении. После того, как Шангуань Мэйян ушла, оставшиеся несколько учеников сразу последовали за ней, а ученица по имени Сяли была готов вернуться с Чуюэ Цаницинер обратно в бессмертный дворец божественного облака. И когда дело дошло до прощания, у Цинер был тяжелый взгляд. Она посмотрела на Суюна, сжав губы, сделала несколько шагов и взяла в ее маленькие руки большие руки Суюна. «Молодой мастер, Цинер будет упорно трудиться, чтобы стать сильной и защитить тебя в будущем». Она опустила голову и сказала: «В том нет нужды». Суюн горько покачал головой и погладил Цинер по голове и рассмеялся. «Что касается секты поглощающего неба, позволь молодому мастеру уладить это дело. Просто оставайся в бессмертном дворце божественного облака в целости и сохранности, и жди меня. Подожди, я все сделаю. Я приду и найду тебя». Услышав это, Цинер больше не могла сдержать слез, и слезы потекли по ее лицу и щекам. «Цинер, пойдем». Чуюэ Цань подошла и сказала нежно. Цинер кивнул головой. Не сказав ничего, она опустила взгляд и обернулась. Ее шаги были тяжелыми, образ хрупкой дамы выглядел таким одиноким. Суюн чувствовал пустоту, но они были загнаны в тупик, и у него не было другого выбора. «Вы действительно брат и сестра? Почему Цинер называет тебя молодым мастером?» Чуюэ Цань странно посмотрел на Цинер, затем спросил Суюна: «Извините, я соврал. По правде говоря, она не моя сестра». Суюн рассмеялся, но дальше не продолжал. «Ты такой странный, и так отличается от слухов, что мы слышали». Вздохнула Чуюэ Цань, а затем рассмеялась. «Но Суюн, поскольку Цинер сейчас одна из нас, мы больше не чужаки. Надеюсь, когда ты будешь свободен, ты сможешь посетить нас в качестве гостя. Нам пора, будь осторожен. Позаботьтесь о Цинер». «Конечно». Чуюэ Цань кивнула головой. Очень быстро трое ушли. Суюн стоял на своем месте, думая, что все произошедшее было сном, а не реальностью. «После столь упорного труда я, наконец, нашел Цинер, только чтобы снова попрощаться. Но теперь я не беспокоюсь за нее. Я считаю, что для нее нет места безопаснее, чем бессмертный дворец божественного облака». Он почувствовал облегчение. «Пристроив Цинер, я теперь смогу сосредоточиться на секте поглощающего неба», — подумал Суюн, собираясь уходить. Но в этот момент из его накопительного кольца вырвался черный свет и замерцал. Видя это, лицо Суюна изменилось, когда он сразу же открыл накопительное кольцо и достал жетон изнутри. Глава 332. Погрузившись в катастрофу. Это был жетон короля Суверена, жетон города злого короля злой области. «Что-то случилось в злой области», — подумал Суюнь. Как раз в этот момент жетон короля Суверена внезапно выпустил черный свет, за которым последовал плотный и мощный вакуум ци, заставивший жетон неудержимо дрожать, как будто он пытался освободиться из руки. Хлоп. Жетон короля Суверена упал на пол и выпустил большое количество злой ци. После этого с неба быстро упала черная гигантская дверь. Фух. Из злой двери вышли две фигуры, у одного из них был клинок на спине, а у другого – трость в руке. Оба были одеты в черные одежды, с подобными же жетонами на талии, испускали плотную злую ци. Эти двое были двумя экспертами, которых Суюн нанял, когда он покидал город злого короля, Куан Юйсе и Хуань Дунчжан. «Приветствуем, короля Суверена». Выйдя из злой двери, они сразу же опустились на колени перед Суюном и поприветствовали его. «Что вы здесь делаете?» «Быстро встаньте», — спросил с удивлением Суюн. «Докладываю Суверену королю, строительство двери пустоты завершено. Мы здесь, чтобы сообщить вам об этом и получать новые приказы от короля Суверена». «Дверь пустоты?» Суюн был ошеломлен на мгновение, прежде чем сразу же отреагировал. Не была ли это та дверь пустоты, которую Лин Цинъюй дала ему указание создать в качестве двери массива передачи? С ее помощью он мог легко перемещаться по злой области и небесному военному континенту. Кроме того, он мог бы легко мобилизовать силы города злого короля. Именно так. Времени для создания двери пустоты требовалось много и, по оценкам, ушло бы около 2 лет, но 2 года еще не прошли, как можно было закончить формирование массива. Они, что свою скорость увеличили. Суюн был поражен, и когда он снова посмотрел на прибывших, он еще больше удивился. «Когда вы достигли первого ранга области духовного ученика звезд?» Он вспомнил, что, когда он выбрал этих двоих, они были на 9-м ранге области духовного ученика души, и всего за один раз они перешли на 1 ранг и прорвались в области духовного ученика звезд. Как такая скорость могла не шокировать? «Нам встретился один лорд 1-го ранга области духовного ученика звезд, который возглавлял группу и пытался напасть на наш город», — сражаясь против экспертов в городе. Мой младший брат и я сражались вместе и окружили лидера. Убив его, мы уничтожили его труп, и наше культивирование поднялось одновременно, достигнув области духовного ученика звезд, объяснил Хуань Дунчжан. Вон оно что, если это так, то это объясняет, как некоторые существа злой области могут поглощать культивирование, поглощая труп своего противника. Однако было нецелесообразно недооценивать боевое мастерство экспертов в городе злого короля, поскольку даже эксперт первого ранга области духовного ученика звезд был убит и съеден ими. Этот скромный подчиненный должен спросить у мастера, ваше культивирование. Куан Юйси некоторое время колебался, прежде чем спросил вполголоса. Двое из них были потрясены, увидев, что они не могут увидеть культивирование Суюна, и если бы Суюн не выпустил его ци случайно, они бы этого и не осознали. Мое культивирование, Суюн выпустил еще больше своей ци без ограничений, вызывая сильное давление, что немедленно покрыло двоих прибывших, заставляя их задрожать, а их лица побледнеть. Хотя Суюн не сказал этого, но они оба поняли, что их король-суверен был намного сильнее их. Видя их реакцию, Суюн тайно вздохнул с облегчением, ему пришлось надавить на них. В противном случае, город злого короля перейдет к ним. Мы никак не ожидали, что культивирование мастера достигнет еще более высокого уровня. Этот подчиненный теперь убежден, сказал с почтением Куан Юйсе. Интересно, когда мастер планирует вернуться в город злого короля? Спросил Хуань Дунчжан. Зачем? Есть ли благоприятная дата для возвращения? Или есть проблемы в городе злого короля? Разве вы, ребята, раньше не говорили, что какие-то люди начали атаку на город злого короля? Может быть, многие люди борются за наш город? Спросил Суюн. Люди извне не знают о ситуации в городе злого короля, и таким образом объясняется их глупость и абсурдность в попытках напасть на нас. Только эксперты, знакомые с городом злого короля, не посмеют быть безрассудными. Мастер, с вашей абсолютной силой, вы победили лорда суверена. Никто не смеет идти против вас. Кроме того, с тесной связью между городом злого короля и сектой злого меча, кто осмелится атаковать наш город, зная, что они спровоцируют секту злого меча? Просто недавно молодая мисс секты злого меча приходила в город злого короля, чтобы спросить о местонахождении мастера. Этот подчиненный не осмелится оскорбить ее, и поэтому ей нечего ей не ответил. Если у мастера появится время, пожалуйста, возвращайтесь в город злого короля. Хуань Дунчжан и Куан Юйсе заканчивали друг за другом предложения. Вначале они были в ритме, но к концу сбились. Может быть, они говорят о Чэнь Юнь? Суюн вздохнул с облегчением и ответил: если город злого короля в порядке, то я пока не вернусь. И да, поскольку дверь пустоты уже завершена, продолжайте собирать материалы, чтобы построить больше таких дверей. С богатством города злого короля они могли построить как минимум еще 10 дверей пустоты. В настоящий момент наиболее важным было, естественно, разобраться с сектой поглощающего неба. Город злого короля должен был стать могучей силой, которая могла бы помочь ему бороться против секты поглощающего неба, и ее нужно будет по уму использовать. В настоящее время у Суюна не было информации о них, поэтому мне нужно будет узнать больше и изучить их. Ваши подчиненные все исполнят. Хорошо, возвращайтесь. Если что-то случится, просто используйте жетон, чтобы сообщить мне. Да, мастер-король-суверен. Если мастер-король-суверен захочет вернуться в злую область, вы можете просто использовать свой жетон для прямого доступа к двери пустоты. Хуань Дунчжан и Куан Юйсе договорили, затем встали и активировали свой жетон, вызвав пустоту, и сразу же исчезли. Суюн наблюдал, как двое ушли спокойно, а затем убрал свой жетон. Он достал бессмертный мистический меч алой крови, подбросил его в воздух, встал на него и улетел. Различные духовные врачи со всего континента собрались у прекрасного входа в долину. Они приносили с собой болезни, холод, боль, отчаяние, все это в эту священную землю, которая согревала сердца людей. Независимо от того, были ли они бедными детинами или богатой знатью, к каждому из них относились здесь одинаково, не было ни иерархии, ни рангов. Для врачей все были обычными пациентами. Гуй Мо Цзюи привел своих учеников ко входу в долину, как обычно. Гармоничная сцена вызвала взгляд довольствия на его старом лице. Без сомнения, именно эти обычные дни были самыми легкими, когда люди чувствовали себя благословленными. «Спасите меня!» В этот момент пронзительный крик нарушил спокойствие. Крик сразу же привлек внимание, к когда все пациенты повернулись, чтобы посмотреть на источник крика, и несколько учеников долины сердечных цветов бросились вперед. Кричал мужчина, который был покрыт кровью с головы до ног, впадающий в панику. У него были раны по всему телу, страх омрачил его глаза, он был таким же тощим, как щепка, и он был в ужасной форме, страшно было представить, что он перенес. «Спасите меня! Спасите меня! Я хочу встретиться с Суюнем! Мне нужно увидеть молодого мастера Суюна!» Он посмотрел на долины сердечных цветов и закричал отчаянно, но, выкрикнув эти несколько слов, его глаза закатились, и он упал в обморок. Лицо Гуймо Цзюи стало чрезвычайно уродливым, когда он с тревогой закричал: «Быстро займитесь им! Быстро!» «Да, гроссмейстер!» 2 часа спустя, в большом зале долины сердечных цветов собрались король Пилюль, второй старейшина Чэнь Муюнь, третий старейшина, а также Гуймо Цзюи и несколько других старейшин. Когда прибывший окровавленный человек проснулся, его поддержали 2 ученика и привели в большой зал. «Семья Су, почему люди из семьи Су здесь?» Тревожные голоса раздались в большом зале. Говорили Су Синьюя и Су Синьян, которые, увидев раненого, были ошеломлены. «Су Гоу, это ты?» – спросили они в унисон. «Синьюя, Синьян». Раненый в изумлении посмотрел на них и начал плакать. Он начал хныкать и закричал: «Вы двое здесь, поэтому молодой мастер Суюн здесь. Быстро, быстро попросите молодого мастера Суюна выйти. Наша семья Су встретилась с бедствием, и только молодой мастер, который победил императора духовных демонов, может спасти семью Су. Только он может спасти семью Су. Семья Су встретилась с бедствием». Су Синьюэ вспылила и оглянулась на Су Гоу с ошеломленным взглядом. «Су Гоу, а чем ты?» Хотя Су Семья и Су Юн вместе с Синьюэ и Синьянем не были в хороших отношениях, это не значит, что они ненавидели всех и каждого в семье. В семье Су были и хорошие люди, а также люди, которых они не хотели забывать. «Что именно случилось?» «Су Гоу, быстро говори толком», — серьезно сказал король таблеток. Су Гоу крепко сжал кулаки, опустился на колени, пока слезы все еще текли из его глаз, он немного помолчал, затем заговорил в боли. «Секта поглощающего неба пришли люди секты поглощающего неба. Они ворвались в нашу семью Су и начали убивать нас, молодых и старых, мужчин и женщин, никого не отпускали. Патриарх сформировал группу для контратаки, но они не годились в противники экспертам секты поглощающего неба. В этой беспомощности патриарх смог увести только часть семьи в гору боевой кости. Я был проинструктирован патриархом. Он приказал мне броситься в долину сердечных цветов и обратиться за помощью к Суюну. Только он, кто смог победить императора духовных демонов, может спасти Су семью от этой катастрофы. Ух ты! Теперь Су семья думает о Суюне. В то время, когда патриарх семьи Су присоединился к другим мастерам, чтобы захватить Суюна, о чем думали остальные? Теперь, когда вы находитесь в сложной ситуации, вы ищете Суюна и его помощи. Хе-хе, вы все бесстыдны. В то время, когда Суюн был в тяжелой ситуации, почему никто из вас не помог? Проваливай. Группа беспомощных людей, которые забывают о милостях и живут не по справедливости. Мы не позволим тебе встретиться с Суюнем. Скажи своему патриарху, все, что он пожинает сейчас, это то, что он посеял тогда. Пусть он съест этот плод злого всхода. Холодно сказал второй старейшина Чэнь Муюнь. Но невинные люди не должны страдать от этого. Су Гоу начал биться головой о землю и кричать вслух. Су Лисян уже сказал, он готов вынести все, но другие люди семьи Су невиновны. Они просто слушали приказы. Они неплохие в глубине души. Независимо от того, какая была вражда прежде, Су Лисян готов вынести все, но, пожалуйста, будьте милостивы. Спасите семью Су, семья Су не может быть уничтожена, сказал мучительно Су Гоу, его голос пробирал до костей всех, и даже Синь Юэ и Синь Ян были ошеломлены. Другие старейшины ничего не сказали, но это не значит, что они согласились помочь. Семья Су встретилась с большой катастрофой, и я чувствую себя ужасно. Я могу только сказать, что бывают случаи, когда совершаются ошибки, и даже время не дает покаяться, заговорил король таблеток. Затем подошел, чтобы поднять Су Гоу, и сказал спокойно: «Дело не в том, что моя долина не хочет помогать, но, по правде говоря, Су Юн больше не находится в долине сердечных цветов. Его местонахождение неизвестно, и нам чрезвычайно сложно заставить его прибыть сюда. Более того, Су Юн, возможно, больше не поможет семье Су, так как они слишком сильно ранили его. «Вам не нужно беспокоиться об этом». Суго вытер слезы с лица и сказал, «Если вы его найдете, этого будет достаточно. Патриарх сказал мне, что если мы сможем найти Суюна, я должен вернуть его, потому что патриарх знает информацию, которая чрезвычайно важна для Суюна». «Какая информация?» «Информация о его родителях», — объяснил Сугоу. «Что?» Синьюэ и Синьян были ошеломлены. Глава 333. Возвращение в семью Су. Под постепенно заходящим солнцем по горному хребту бежали два фиолетовых рогатых зверя. Вокруг них было бесчисленное множество валунов. И хотя фиолетовые рогатые звери были огромными, они были и очень проворными, поэтому они могли бегать даже по скалистым горным дорогам. Итак, все это произошло 5 дней назад. Суюн, который был укутан в свой черный плащ, спросил с холодным выражением Синьяна, который был рядом с ним. «Да, старший брат, Суго все еще находится в долине сердечных цветов. Если бы не некоторые ученики долины сердечных цветов, что случайно наткнулись на твои следы, я боюсь, что мы бы не нашли тебя так легко. Старший брат, что нам теперь делать? Готов ли ты спасти людей семьи Су?» – спросил Синьян. «Спасти? Честно говоря, я не знаю, должен ли я, потому что я не знаю, почему, когда все идет хорошо, секта поглощающего небо атакует семью Су, только ради мести, или может случиться так, что, поскольку семья Су больше не полезна им, они решили, что нет причин, позволяющих семье Су жить и дальше, или, может быть, они делают это, чтобы заманить меня, я ничего не знаю наверняка», — сказал Суюн серьезным тоном. «Звучит запутанно. Поскольку все так, старший брат, тебе не стоит идти», — подумал и сказал Синьян. Суюн не ответил. Сугоу сказал, что Су Лисян знает что-то о его родителях. Что он мог знать? Разве папа и мама не умерли? Может ли быть что-то еще скрыто? Кроме того, сейчас мне нечего делить с сектой поглощающего неба, а Су Лисян ранее работал с сектой поглощающего неба. Если на этот раз Су Лисян и секта поглощающего неба не действуют сообща, значит ли это, что Су Лисян поможет мне победить секту поглощающего неба? Как бы то ни было, было бы лучше самому на все посмотреть. Размышляя об этом, Суюн увеличил свою скорость. Несколько дней спустя, Суюн, который был на фиолетовом рогатом звере, бросился в долину сердечных цветов, где король таблеток и остальные уже ждали его. Суюн не осмелился раскрыть свою личность и выступил в качестве старого друга гроссмейстера Гуймо Цзюэ, Люе. Он быстро вошел в долину сердечных цветов в своей маскировке и немного поболтал с людьми. Но самым насущным моментом было обращение к делу семьи Су. В большом зале долины сердечных цветов, где Сугоу, Суюн, который был в черном плаще и шляпе, вошел и крикнул, а затем снял шляпу, обнажив бледное белое лицо, и уставился на людей, которые стояли на коленях в центре. «Кто ты?» Сугоу поднял голову и посмотрел на молодого человека с бледным лицом, которому, казалось, не хватало крови, и его черные чарующие глаза. «Суюн». Молодой человек безразлично смотрел на Сугоу и спокойно ответил. Эти два простых слова были похожи на молнию, ударившую в Сугоу, из-за чего все его тело задрожало, а его глаза прищурились. Он упал на землю, кланяясь не переставая. «Молодой мастер Суюн, я очень хотел тебя увидеть. Нужно спешить на помощь семье Су, спаси семью Су». «Семью Су?» Выражение Суюна стало холодным, и холод пронесся в его глазах. «В то время, когда меня преследовала семья Су, и я был загнан в угол, кто-нибудь из семьи спас меня. Цинэр была обречена на смерть семьей, кто тогда пришел на помощь? Теперь, когда семья Су нуждается в помощи, почему я должен им помогать? По какой причине я должен им помочь?» Услышав это, лицо Сугоу побледнело. Он опустил голову и пробормотал. «Несмотря ни на что, молодой мастер, семья Су все еще твоя семья. Ты все еще часть семьи, и кровь в твоих жилах принадлежит семье Су. Даже если в семье и были люди, которые хотели тебе навредить, там были и люди, которые хорошо относились к тебе, так ведь? Или может быть, что ты думаешь, что все в семье Су должны умереть?» Когда эти слова были сказаны, Суюн обнаружил в себе странное колебание. Через мгновение. «Ты прав». Суюн поднял голову и уставился на Сугоу. «Хотя бесчисленное множество людей было против меня, в семье действительно есть хорошие люди, которые хорошо относились ко мне. Возможно, дело подойдет не для монаха, а для Будды. Я не стану помогать Су Лисюн, я помогу другим людям». Сказав это, он встал и сказал равнодушно. «Подготовьте для меня фиолетового рогатого зверя, господин Гуй. Ты действительно готов пойти, мастер Суюн?» «Да», Суюн кивнул. «Хорошо». Гуй Моцзюи посмотрел на ученика позади него и сказал: «В то время, когда Син Ян отправился искать тебе, моя долина уже отправила небольшую команду, чтобы помочь семье Су. Может быть, мы сможем поддержать их в течение нескольких дней. Мастер Суюн, ты отправишься их спасать, но будьте осторожен. Секта поглощающего неба – это необычная секта, у них много экспертов, не бросайся в бой, не подумав. Не волнуйтесь, мастер Гуй, я буду беречь себя». Суюн кивнул и повернулся, чтобы уйти. «Старший брат, мы пойдем с тобой». Прежде чем Суюн ушел, он увидел Синьюэ и Синьян, бросаются к нему с серьезными лицами. «Вы», Суюн был поражен, но когда он понял, что их глубокая духовная ци была намного сильнее, чем в прошлом, удерживая силу области духовного ученика души, он немного подумал, а затем кивнул. «Хорошо, вы, ребята, будете следовать за мной, но на рожон не лезьте, даже не думайте сделать что-нибудь примечательное». «Да», брат и сестра ответили радостно. Суюн, оказавшись в компании брата и сестры, отклонил предложение Гуй Моцзюи, чтобы их сопровождали эксперты из долины сердечных цветов, и, таким образом, трое из них бросились к военной костяной горе. Суюн не знал, что произошло между сектой поглощающего неба и семьей Су. Если бы это была ловушка, разве он не вовлек бы тогда учеников долины? Суюн мог безжалостно относиться ко всему миру, но к людям, которые заботились о нем, и к людям, о которых он заботился, он не мог быть безжалостным. Вместо этого он отдал бы все силы, чтобы защитить их, спасти семью Су. Возможно, это было не то, что он готов был сделать, он мог просто спасал людей, о которых он заботился, но, конечно же, главным был Су Лисюн. Долина сердечных цветов находится рядом с регионом Юэлянь, поэтому их путешествие заняло всего несколько дней. По дороге Синьюэ достала нефритовый белый жетон, который испускал световую ауру, и осторожно активировала скрытый в нем небольшой массив. В следующий момент жетон загорелся, как будто в нем были звезды, и раздался голос. «Это то, что дал мне господин Гуй Моцзюи. Он сказал, что этот жетон может связать нас с учениками, которые уже бросились на помощь семье Су». Синьюэ объяснила и добавила еще несколько слов, но затем они внезапно услышали крик из светящегося жетона. Хотя он кричал, голос не был громким. «Прием, лидер команды поддержки Хуань Гуйшань отправляет сообщение. Секта поглощающего неба начала зачищать гору. В настоящее время они охватывают всю гору. Команда поддержки семьи Су и долины сердечных цветов отступают, но большинство выходов запечатаны, и они могут только сбежать через тыл. Поскольку вокруг царит паника, многие не готовили противоядия и умерли от отравления. Число погибших довольно велико и все еще увеличивается». Хуань Гуйшань также сказал, что он не может гарантировать, что он может успешно привести Су семью в тыл горы, и в соответствии с развитием ситуации существует вероятность того, что семья Су будет поймана и убита, прежде чем они достигнут выхода. Он только надеется, что мы скоро прибудем, остановим людей секты поглощающего неба от убийства и спасем как можно больше людей. Помоги мне спросить его, есть ли с ними Су Лисюн? Спросил Суюн. Синьюэ кивнула и сразу же обратилась к жетону. Затем она подняла голову. Старший брат Хуань Гуйшань сказал, что Су Лисюн с ними, но он потерял руку и получил серьезные ранения. Серьезные ранения? Глаза Суюна расширились, и он снова спросил. Хуань Гуйшань точно это видел? Точно. Суюн нахмурился, он тайно стиснул зубы, сказав: «Мы будем двигаться быстрее, на военную костяную гору». Да. Трое побежали, используя глубокую духовную ци, увеличивая массу фиолетового рогатого зверя, делая себя легче и заставляя их зверей двигаться еще быстрее. Сократив путь почти на полдня, трое из них смогли добраться до окраины горы. Они были в отдаленной области, ведущей к главной дороге. Впереди их была территория семьи Су, откуда Суюн бежал как-то. Было очень тихо, за исключением ветра и шороха деревьев и трав, других звуков не было. Может быть, конфликт не дошел до этих мест. Суюн спустился со своего фиолетового рогатого зверя, достал бессмертный мистический меч алой крови и буквально бросился на маленькую тропинку, пока брат и сестра двигались вплотную с ним. «Мы должно быть недалеко от Су Лисюна и остальных, мы прорвемся прямо к ним». «Да». Затем, прежде чем трое из них смогли продвинуться дальше, появилось множество чрезвычайно быстрых струй звука, а затем большая группа культиваторов, одетых в синие одежды, столкнулась с тремя спасителями. Здесь три человека, их жетоны из долины сердечных цветов. Мой мастер приказал, если долина сердечных цветов будет вмешиваться, они лишь нарываются на смерть. При столкновении с ними мы должны убить их без пощады. Поднимайтесь и убивайте этих ублюдков, которые не знают их места. Сразу после рева к ним направились различные мистические приемы. Су Юн ничего не сделал, потому что брат и сестра рядом с ним уже предприняли действия. Они не использовали оружие, которому они были обучены в прошлом, но использовали иглы, и их глубокая духовная ци изменился на ци духовной жизни. Синь Юэ была похожа на изящную бабочку, сметающую толпу, умело используя свои тонкие руки, чтобы слегка коснуться ее оппонентов, когда странный мерцающий свет появлялся у нее под рукой. Это выглядело чрезвычайно опьяняющим. Синь Ян использовал другой подход, он был не таким красивым. Такому грубияну, как он, было определенно сложно использовать иглы, но удивительным было то, что, когда он использовал свои иглы, он проявил свою индивидуальность и уникальность. Он был предельно точным и беспощадным, его враги могли четко понимать, где он планировал использовать свои иглы, но они были поражены его глубокой духовной ци. После этого их пронзали иглы. Пропитанные силой духовной ци, иглы сразу врывались в тело врага, останавливая их ци и парализовали тела. Это было настоящее подавление. Су Юн глотнул холодного воздуха. Кажется, эти двое научились нескольким навыкам в долине сердечных цветов. Большинство их врагов были культиваторами первого ранга области духовного ученика души, в то время как брат и сестра были культиваторами четвертого ранга области духовного ученика души, поэтому им было легко. Пройдя через иглы, в дело вступал яд, и все пораженные падали без сознания на землю. Действительно ли они люди долины сердечных цветов, подумал Су Юн, и решил, что брат и сестра действительно отравили людей до смерти. Но мертвые они или нет, это не проблема. Су Юна интересовал только Су Ли Сюн. Вперед! Он зарычал, крепче сжав кроваво-красный меч. По пути брат и сестра очищали ему путь, сохранив Су Юну много времени и энергии. Они быстро подошли к тому месту, о котором говорил Хуань Гуйшань. Постепенно стали слышны звуки ударов, криков, вопли и плач. Перед их глазами появлялось все больше хаоса, и количество трупов увеличилось. Воздух был пропитан сильным, тошнотворным запахом крови. «Они впереди!» — крикнула Синь Юэ. Су Юн двинулся вперед и приземлился на склоне внизу, за большой группой людей из секты Поглощающего Неба. Перед людьми секты Поглощающего Неба люди были группы людей разного возраста. Там было около 80 детей, среди них было много и здоровых мужчин из всей семьи Су, что были мертвыми на земле, в то время как оставшиеся люди держали свои клинки, с тревогой глядя на людей из секты Поглощающего Неба перед ними. Тела и кровь покрывали землю, мясо и кости были разбросаны вокруг, как бобы на тарелке. Если все это было сделано, чтобы заманить меня в ловушку, заплаченная цена действительно слишком высока. Глаза Су Юна расширились, когда он смотрел на сцену перед ним. Внезапно он заметил появление нескольких знакомых фигур. Су Гоу был прав, в семье Су есть люди, которых я ненавижу, но там есть и люди, которые мне нравятся, и я не могу забыть их доброту. Я, в конечном счете, все еще родом из семьи Су, как я могу так легко их отпустить? Лидер группы людей из секты Поглощающего Неба, стоящий впереди, заметил, что трое мчатся сзади и прокричал им: «Кто? Кто вы, люди?» Су Юн мгновенно пронесся сквозь толпу и направился к трупу ребенка и подхватил его. Труп все еще был теплым, но ребенок был лишен жизни, большая дыра зияла в его груди, как будто его пронзили копьем. Этот ребенок не был даже духовным культиватором, у его тела не было и унции глубокой духовной ци. «Кто это сделал?» – проревел Су Юн низким голосом, положив ребенка на землю. Его черные глаза пронзительно осматривали людей секты Поглощающего Неба. Убийственное намерение вырвалось из его тела вместе с ледяной злой ци. Глава 334. Уничтожение. Кто этот ребенок? Су Чи Ту, Синь Юэ и Синь Ян подошли, глядя на хрупкий и слабый труп. Их глаза расширились, и их сердца дрогнули. Су Чи Ту было 11 лет, он не имел большого таланта и был родом из бедной семьи. И, добавим к этому тот факт, что он и умом не блистал. Он совершенно не подходил для культивирования силы глубокой духовной ци. Он и Су Юн не часто сталкивались в этой жизни. Тем не менее, в своей прошлой жизни он был очень близок к Су Юну. Поскольку Суюн имел слабое культивирование, и после того, как его вытолкнули во внешнюю семью, его многие избегали и мучили в течение длительного времени. Это лишь привело его в уныние, а затем привело к тому, что он отказался от попыток выкарабкаться. Практически никто не беспокоился о нем, и лишь немногие говорили с ним. Сучиту был одним из них. Каждый раз, когда Суюн голодал, Сучиту крал для него сладкий картофель или ямс. Конечно, все это было не бесплатно, так как Суюн должен был в ответ помогать Читу с методами культивирования, но Читу не тренировался серьезно и просто делал это ради удовольствия. Он знал, что полагаясь на свой собственный талант, он не сможет войти в какую-либо область культивирования, так что это была просто забава для них. Хотя Сучиту был еще мал и не очень умен, у него просто было чистое сердце, и он не обращал внимания на прошлое Суюна. Всякий раз, когда Суюн падал, рядом с ним всегда был Сучиту, поощряя его. Возможно, когда у него не было Цинэр, а также в те дни, когда Синьюэ и Синьяна не было рядом, Суюн больше всего разговаривал с этим ребенком, который был на 10 лет моложе его. «Черт возьми, вы убили даже детей. Презренная секта поглощающего неба, что действует как праведная и правая секта, чем вы отличаетесь от демонов и духовных духов?» Глаза Су Синь были красными, когда он выл на людей секты поглощающего неба. Приказы были отданы с самих верхов секты. «Мы должны уничтожить всю семью Су, не оставляя живых. Хе-хе, потому, как вы, ребята, смотрите на нас, кажется, что вы крепко связаны с семьей Су». Лидер секты поглощающего неба вышел вперед и сказал, глядя на троих недавно прибывших. Этого человека можно было бы назвать пухлым. Он был одет в просторный халат и держал в руке клинок, а его тело было залито кровью. Казалось, он убил многих людей. «Слушай, я великий лорд Су Синьян. Этот лорд будет тем, кто убьет всех вас в один момент», — фыркнул Су Синьян. «Что насчет тебя, дамочка?» «Су Синьюэ», — в гневе ответила Синьюэ. «А ты, малыш, Суюн», — сказал низким голосом чрезвычайно бледный белый человек, вставая и двигаясь к пухлому лидеру. Когда он произнес свое имя, все люди секты поглощающего неба содрогнулись, и их взгляды обратились к этому человеку. «Че-че, что ты сказал? Как тебя зовут?» Лидер распахнул глаза, как будто он был в недоумении. «Я Суюн. Ты, ублюдок, оглох что ли?» Суюн протянул руку и схватил лидера, указывая на тело Сучиту, и взревел. «Я спрашиваю тебя, кто его убил? Кто? Ты мудак, не смей убить их». Увидев, что их враги были настолько высокомерными, несколько учеников секты поглощающего неба с ревом и бросились к Суюну. Но в следующий момент Синьюэ и Синьян бросились в ответную атаку. Подняв руки вверх, они рассеяли большое количество ошеломляющего тумана, и люди секты поглощающего неба не смогли быстро отреагировать на это. Их коснулся туман, и все они упали на землю в оцепенении, как будто они были опьянены алкоголем. Ни у кого из них не было сил встать. А когда остальные люди секты поглощающего неба увидели это, их лица побледнели, они больше не осмеливались атаковать.